правом нижнем углу четким почерком было написано «В.Х. 4 декабря 1925-го». Я еще раз заглянул в конверт и обнаружил маленькую карточку с типографским оттиском с наилучшими пожеланиями от автора. Не сходя с лестницы, я начал просматривать рукопись. Когда я повернулся, чтобы спуститься вниз, из пачки листов выпала фотография. Я всегда представлял себе, что если вновь увижу ее, то узнаю сразу. Но все оказалось не так. Платье с присборенными плечами, похожими на крылья ангела, гордая посадка головы на лебединой шее, слегка приподнятый подбородок, взгляд чуть в сторону, темная копна волос, собранных на затылке. Теперь-то я знал, что это называется шиньон. Все было как будто то же самое, и все-таки я чувствовал, что-то изменилось. Но, разумеется, она выглядит по-другому, дошло наконец до меня, ведь я стал другим. Мне было 10 лет, когда я впервые увидел ее. Тогда я и не догадывался ни о шиньонах, ни о тонкой кости, ни о классических пропорциях лица. В Мосонской школе о таких материях не рассуждали. Точно так же мне совершенно не запомнилось, что на ней не было никаких украшений, ни колье, ни сережек, разве что простая бархатная брошь, приколотая у выреза платья. И, конечно, в то же время я еще не знал Алису. Эта женщина была совсем не похожа на Алису, созданную моим воображением. Она была красива, но красота ее была скорее возвышенной, а не плотской. И все-таки она напоминала мне кого-то, кого я видел совсем недавно. Фотография в голубом конверте. Если положить снимки рядом, можно было без труда увидеть черты фамильного сходства. Видимо, с возрастом оно померкло, потому что мать мне помнилась уже совсем другой. И поскольку женщина на фотопортрете явно была не моей матерью, тогда кем она еще могла быть, если не Виолой в молодости? Я перевернул снимок и на обороте увидел бледную надпись, сделанную карандашом «Зеленые рукава. 10 марта 1949 года». «Зеленые рукава?» Если дата означала день, когда был сделан снимок, тогда эта женщина точно не Виола. В любом случае, я не мог и представить, чтобы это лицо способно было вселить ужас в кого-либо, даже в мою мать. Все эти годы я думал, что она выпорола меня за фотографию, хотя сама она так и не назвала причину своего гнева. И поскольку мать уже избавилась от хамелеона, если только он не был спрятан где-нибудь в доме, я взял рукопись призрака и пролистал ее более внимательно. Но между страниц больше ничего не было спрятано. Обыкновенная рукопись, чистая копия, без всяких исправлений и пометок. Одна сбылась. Я подошел к окну, сел на пол, привалившись спиной к стене, и разложил на коленях рукопись, от которой пыталась уберечь меня мать ценой своей жизни. Призрак. Часть первая. Хотя Ашборн-хаус стоял неподалеку от деревни Херстгрин, окружающий его лес был таким густым, а деревья такими высокими, что Корделия часто воображала, будто обитает в волшебном лесном царстве. Еще ребенком, забираясь на свой любимый стульчик возле окна, она предавалась заветным мечтам, в которых видела себя Марианной, леди Шалот или же другими печальными героинями рыцарских романов. Прекрасный принц пока не появлялся, возможно, из-за того, что на дороге стоял знак, запрещающий проезд в частные владения. На подступах к дому дорога переходила в узкую тропинку, утопающую в грязи. На самом деле тропинка была самым коротким путем через лес, но жители деревни редко ею пользовались, и не только из-за грязи. По местной легенде, как позже узнала Корделия, дом был не только несчастливым, но его посещал призрак женщины в черном, под черной вуалью. Это был призрак ее родной бабушки, Имогене де Вере. Ашборн-хаус, высокий каменный дом-башня, был построен 100 лет назад, и возводил его, как часто сетовала тетушка Уна, не иначе, как любитель крутых лестниц. Дом стоял на склоне холма, и из окон верхних этажей открывался изумительный вид на окрестные луга и леса. Но фасадом он выходил на узкий двор, засыпанный гравием, а дальше начиналась дорога, по обе стороны которой тянулись деревья, казавшиеся выше, чем сам дом. К 16 годам Корделия переместилась со своего привычного наблюдательного пункта на подоконник в гостиной второго этажа, где любила читать летними вечерами. Тетушка Уна не могла без содрогания смотреть на то, как она сидела у раскрытого окна и так близко к краю, что казалось, будто вот-вот свалится в пропасть. Но Корделия нисколько не боялась высоты. Чего не могла сказать о призраках. Когда ей было лет 7 или 8, они с сестрой Беатрис с удовольствием играли в привидения. Выпросили у мисс Грин, экономки, старую простыню, заворачивались в нее, крались по мрачным коридорам, заглядывали в пустые комнаты, и ужас происходящего повергал их в неописуемый восторг. Это продолжалось до тех пор, пока однажды вечером Корделии не пришло в голову разыграть Беатрис, переодевшись призраком бабушки. Все, что осталось у нее в памяти о бабушке, которая умерла, когда Корделии не было и 5, это сухонькая фигурка, сидевшая у камина или маячившая в саду, да еще, пожалуй, вуаль на лице. Впрочем, упоминать о вуале было не принято. Как объяснила тетя Уна, бабушка всегда носила вуаль, потому что когда-то тяжело заболела, и свет был вреден для ее кожи. В комнате бабушки ничего не трогали со дня похорон. Дверь всегда была заперта. Но недавно Корделия обнаружила, что ключи от всех спален чередуются, и всегда можно подобрать подходящий. И вот, убедившись, что отец надолго обосновался внизу в гостиной, она прокралась в бабушкину комнату, где сильно пахло камфорой, и начала открывать ящики и шкафы. В нижнем ящике бельевого комода она нашла аккуратно разложенную черную вуаль. Она достала ее и приложила прохладную материю к лицу, вдыхая аромат камфоры с примесью каких-то других лекарств и еле уловимым запахом духов. Она надела вуаль, которая оказалась такой длинной, что сзади волочилась по полу. Ткань была полупрозрачной, и сквозь нее можно было различать предметы. Однако, когда она посмотрела на себя в зеркало, то обнаружила, что лица ее практически не видно. Более того, казалось, что вуаль дышит. Ее охватила паника, и она вылетела в коридор, где столкнулась с огромной темной фигурой, полностью перекрывшей путь к лестнице. Ее собственный вопль утонул в хриплом реве ужаса, который стоял в ушах, пока она отчаянно срывала с себя ненавистное покрывало. Темная фигура оказалась отцом. Но сильнее страха и страшнее последовавшей за этим порки было воспоминание о диком крике отца, его застывшем от ужаса лице, прежде чем он дал волю ярости. Позже он просил прощения за то, что поднял на нее руку. Он просто не сдержался, увидев ее в бабушкиной вуале. Извинения отца, обычно такого высокомерного, растрогали Корделию. Она понимала, что сыграла злую шутку и заслуживала наказания. И еще ей показалось, что отец пытался убедить ее и, возможно, себя самого в том, что он не испугался. Она знала, что отец, солдат, был храбр, как лев. Во всяком случае, тетушка Уна всегда так говорила, и все-таки она не осмелилась спросить, что так встревожило его.